Господин Ау и его лесные братья. Как-то утром в лесу жутко забухало. «Это или гром, или землетрясение», — решил господин Ау. Это было ни то, ни другое. В небольшом леске находились трое мужчин и трактор. Мужчины бурили и взрывали землю. Пробурив скважину, бурильщики вытаскивали длинную стальную трубу, клали ее на платформу прицепа и нумеровали. И так повторялось много раз. На платформе начали скапливаться стальные трубы. Затем бурильщики устроили перерыв. Они расстегнули куртки и закурили табак. Этот смертельный яд. Они, видно, не знали, что табак – яд. Или начали курить слишком рано и так привыкли к табаку, что их уже нельзя было спасти. «Мне это место кажется хорошим», – сказал первый. «А мне кажется, что старое лучше», – возразил второй. «Но здесь почва тверже, болота нет». «А там комаров нет». «Комары могут и сюда залететь, а твердая земля не летает». «Ну что вы спорите?» – унял их третий. «Инженер все решит». «Кажется, они собираются что-то строить», – ужаснулся господин Ау. А дело в том, что рядом с городами и большими домами господа Ау не особенно хорошо себя чувствуют. Им приходится уходить, искать убежище в тишине. Но они не имеют капитала, у них нет посредников по покупке земли. Так что найти себе жилье им еще труднее, чем людям. «Ну все, рабочий день окончен», — сказал первый бурильщик. «Да, пора». Трактор развернулся и, ломая молодую поросль, стал выбираться из леса. Дядюшка Ау сидел на пне и думал. «Если тут построят дом, куда я оденусь?» Можно было, конечно, стать городским Ау, современным. Об этом говорилось на семинаре. Поселиться где-нибудь в машинном отделении лифта и пугать маленьких горожан. «Эх, нет, стар я, переучиваться», — решил Ау. «И этого электричества боюсь, как огня. А потом городские дети такие пошли, сами кого хочешь испугают». «Что же делать, что же делать? Может, натаскать воды из озерка, чтоб почва стала топкая?» «Но это же год таскать. Я в баню-то еле-еле натаскал. Может, прокопать ручеек от озера? Не выйдет. Я ж не бульдозер, не экскаватор. Кого бы мне позвать? Кого бы мне вспомнить? Меня!» — вдруг сказал усатый голос. Рядом с Ау твердо стоял на крепких ногах бобер и дружелюбно смотрел на него. «А мы что, знакомы?» «Ну да, мы вместе рыбачили». И дядюшка вспомнил зимнюю рыбалку и новый сорт рыбы, выловленный им, леща копченого вкусного. «Ура!» — закричал он. «Я тебе помогу!» — заявил бобер. «Жди!» Он скрылся, а господин Ау остался ждать. Уже совсем стемнело, когда бобер появился. И не один, а много бобров. Все толстенькие, плотные, зубастые, одинаковые. Господин Ау никак не мог найти среди них своего приятеля. Бобры подошли к берегу озера и стали валить большие деревья, чтобы запрудить ручей, бегущий из озера. Они подходили к дереву, приставляли к стволу зубы и включали себя, как бензобелу. И дерево на земле. Скоро ручей был перегорожен плотиной из деревьев. Непромокающие бобры заделали трещины грязью и глиной, и озеро стало разливаться. Дальше и дальше, к скважинам и следам трактора. Когда все скважины заполнились водой, бобринная бригада в момент разобрала плотину, чтобы никто не понял, откуда взялась вода. «Ура!» – закричал Ау и бросился целовать усатых бобров. Это было не очень удобное занятие, потому что бобры были покрыты опилками и глиной. Дядюшка вымазался так, что сам был похож на бобра. «Ничего, ничего!» – говорили ему бобры. «Нам такие шумные соседи тоже не очень нужны!» Так прошла ночь. Утром господин Ау уже сидел на сосне. Сидел и слушал. Вот послышался шум трактора, и на поляну выехали бурильщики. С ними был румяный, шарикообразный мужчина. Он всем командовал. «Это место вы хвалили?» – спросил он. «Да это... Вы что, сумасшедшие? Здесь же полно воды!» Рабочие изумились. Вчера же было сухо. Может, это дождик? А может, ключ из скважины? Может, мы что-то перебурили? У тебя самого ключ из скважин. А что перебурили, это точно, кричал инженер. Что вы, с ума сошли? Где были ваши глаза? Вот какие слова сказал им инженер. Эти и некоторые другие. Рабочие были изумлены. Они таких слов никогда в жизни не слышали. «Вот дает!» — сказали они. Потом пожали плечами, развернулись и спокойно уехали по той же дороге. А инженер еще долго кричал и ругался. Потом в лесу все стихло. Дядюшка Ау слез с сосны и побрел домой. Очень приветливы были сегодня сосны. Мягко стелился мох под ногами, птицы порхали над головой, в березняке стрекотала сорочья стая, как колонна сенокосилок. Где-то лаяла собака. Господину Ау было хорошо.